несчастный матрос, твой корабль потоп. Клопы завелись в парусах, твой боцман любитель портвейна и сноб с прокисшей капустой в усах. Со злым тараканом один на один ты бьешься бесстрашен и прост среди осьминогов, моржей и сардин, прекрасный, как Охтинский мост.